ситуация. Клиент, определив свою позицию как конфликтную, действует в соответствии со своим определением и свои действия считает ответными, вынужденными. Но как быть психологу, если ему нужно изменить эту позицию? Решение. Изменить позицию клиента нелегко, так как нельзя вынудить взять на себя ответственность. Можно только использовать сам приход клиента и его просьбу о вмешательстве. Часто просьба связана с желанием изменить другого. Я хочу, чтобы она перестала на меня кричать. Эта позиция неконструктивна. Такую позицию надо трансформировать. А. Меня не устраивает, как обстоит дело в настоящий момент. Б. То, что меня больше бы устроило, это В. Чтобы достичь этого, мне необходимо Г. Я изменил то, что мог и хотел, и пришел к соглашению с тем, чего я на данный момент не могу достичь или изменить. Смотри подробнее «Практическая психология» под редакцией М.К. Тутушкиной. Санкт-Петербург, 1998 год. Страница 73. Изменить позицию можно и через смягчение обвинительной позиции участников конфликта. Обычная интерпретация. Упреки в лени. Лень – это отсутствие прилежания. Позитивная интерпретация – способность человека избегать требований достижения. Обычная интерпретация – упреки в агрессивности, агрессивность как причинение вреда. Позитивная интерпретация – способность человека реагировать спонтанно, эмоционально, расторможенно. Например, Минухин в своей терапевтической беседе переадресует упрек своей клиентке, цитируется по Н.В. Гришиной. Жена: «Мне трудно верить, когда муж говорит, что собирается что-либо сделать по дому. Уже 7 лет я вижу, что если он что-то затевает, не заканчивает». Психолог: «Если он такой компетентный человек, а вы хотите иметь кухню, но за 7 лет не добился этого, то именно вы ни на что не годитесь». Высказывание в адрес другого надо переформулировать с «ты сообщение» на «я сообщение». Собственные чувства. «Ты» высказывание. «Когда ты шумишь, мне не по себе». «Я» высказывание. «Я раздражаюсь, когда шумно». Психолог, слыша разоблачение в «ты» высказывании, задает клиенту вопрос таким образом, чтобы он говорил о себе, своих действиях и чувствах в «я» сообщении. Психолог, как посредник, готовясь к совместной работе по разрешению конфликта, обсуждает с участниками конфликта вопросы по его разрешению. Первое. Оговариваются возможные варианты. Как, по вашему мнению, целесообразно было бы решить данную проблему? Второе. Условия изменения позиции. Могут быть какие-то другие, устраивающие нас, варианты решения. Третье. Оговариваются действия посредника. Как вам кажется, вы могли бы занять другую позицию по этому вопросу? Работа со вторым участником конфликта требует особого внимания. Первое. Вначале сообщите о встрече с первой стороной конфликта. Лаконично, безоценочно. Второе. Как можно больше задавайте вопросов. Они должны быть нейтральными и безоценочными. Третье. Лучшие вопросы – открытые, требующие более развернутых ответов. Закрытые вопросы «да-нет» могут вызвать ощущение допроса. Четвертое. Не ссылаться на какие-то детали разговора с первым собеседником. Может быть негативная реакция. Пятое. Можно использовать сказанное первым собеседником только в общем виде. Шестое. Если собеседник отказывается от диалога, то подведите его к сознанию возможных последствий. Как, по-вашему, будет развиваться конфликтная ситуация дальше? Что будет, если мы не решим проблему? Можно ли в этой ситуации ничего не предпринимать? Каким образом посредник решает? Вопросы анализа конфликтной ситуации направляет на конкретное решение конфликта. Совместное урегулирование ситуации. Первое. Проблема разбивается на более мелкие части. Второе. Начать с вопросов, по которым можно достичь положительных результатов, а не с трудных. Третье. Во вступительной речи посредник безоценочно говорит, что предстоит обмен точками зрения по поводу конфликта, что он, как посредник, приложит все усилия, чтобы результат был позитивным. В этом смысле его участие в диалоге нулевое. Четвертое. После сделанного введения посредник предоставляет слово участникам конфликта. Они по очереди излагают свои позиции. Затем поэтапно обсуждают проблемы. Постепенно происходит переход от частных договоренностей к соглашению более общего порядка. После договоренности задача посредника – помочь найти формулировки договоренности. С точки зрения содержания, действия посредника могут быть отнесены к следующим категориям. Первое. Обеспечение последовательности обсуждения. Посредник определяет проблему, соблюдает последовательность обсуждения вопросов плана. Не дает перескакивать на другие вопросы. Второе. Локализация обсуждаемых проблем. Обеспечивает безопасность участников обсуждения. Не допускает вопросов, не относящихся к проблеме. Не допускает приведения аргументов, не относящихся к предмету обсуждения. Прошлые ошибки, критика личности, негативный опыт. Третье. Конкретизация обсуждаемых проблем. Уточняет и конкретизирует проблему, прежде чем попытаться ее решить. Побуждает к более конкретным высказываниям. Надо уточнить, какие конкретно вопросы нам придется обсудить с помощью уточнения вопросов. Не должно быть новых аспектов взаимодействия. Четвертое. Структурирование переговорного процесса. Во-первых, инструментальная функция. Во-вторых, психологическая функция. Переспрашивание, уточнение, резюмирование. Резюмирование по отдельным фрагментам для ощущения продвижения. Пятое. Об объединении отдельных и частных соглашений в более общие. Поиск и предложение обобщенных формулировок для ряда частных соглашений. Решается содержание задачи, уточняется правильность, понимание достигнутого. Шестое. Поддержка позитивных действий. Уступки одной стороны часто вызывают ответные шаги другой стороны. Их надо поддержать, акцентировать внимание сторон на позитивном. Седьмое. Переход от одной обсуждаемой проблемы к другой. Фиксирует завершение одного фрагмента обсуждения и переходит к другому.